«Мы прибыли», — услышал парень голос пилота одного из спасботов. Терну хотелось ругаться на настолько непунктуальных пилотов, но он сдержался. Осторожно выбравшись вперед, парень успокоился. Через расширенную дыру в потолке на посадку заходило два спасбота, также сверху на сенсорах скафандра были видны 6 крипчетов. Поднявшись вновь на погрузочную платформу, Терн занял точку для прикрытия, после чего стал ждать, пока закончится погрузка гражданских. Через 3 минуты внешние микрофоны перестали улавливать выстрелы и взрывы снаружи. Было слышно лишь стоны и истерику гражданских и выкрики солдат, помогающих им загрузиться внутрь спасботов. «Малый, Парвис, отправляйтесь на спасботе с гражданскими», — услышал парень приказ Дикса. «У нас остались еще дела. Прибудем позже». «Принято», — ответили Парвис с Терном одновременно. «Мы с вами», — произнес Парвис, когда уже начали закрываться створки люка спасбота. В спасботе было мало свободного пространства, и парням в их тяжелых скафандрах пришлось занять место возле выхода. Через несколько секунд после закрытия люка бот поднялся в воздух. Пашу облегченно выдохнул, больше от него ничего не зависело. Он свою задачу выполнил, и теперь все зависело от пилотов. Смогут они доставить их на базу или нет, а значит, можно было и отдохнуть немного. «Спасибо, здоровяк», — услышал Терн женский голос. Повернувшись к источнику, он увидел Джуви, свернувшую шлем скафандра. «За что?» — не понял Пашу. «За то, что прикрыл меня. Ты ведь рисковал своей жизнью», — произнесла девушка. «У меня щит был на 50, я ничем не рисковал. Расчеты показали, что останусь без сильных повреждений, а тебя бы испарило моментально без щита. Скафандры пилотов на защиту не рассчитаны». «Все равно спасибо», — произнесла девушка. «Я еще жить хочу», — усмехнулась она. «И не мог бы ты рассказать о себе немного? Я хочу знать, кто мой спаситель», — спросила Джуви. Пашу не понимал такого интереса к себе и даже запросил разрешение на раскрытие информации об отряде у Парвиса через нейросеть. Парвис по непонятным причинам рассмеялся и дал добро на разговор, после чего продолжил разговор с офицером внутренних войск. Как оказалось, девушку по какой-то причине интересовала не служебная информация, а именно личная. Она расспрашивала его о жизни до начала войны, а когда узнала, что он меньше недели назад как выпустился из училища, сильно удивилась и похвалила парня за столь высокий уровень подготовки. Терн не заметил, как за 10 минут полета к секретному тоннелю, ведущему к базе, он начал рассказывать о своей жизни, о том, как он учился, о том, кто его мать. Парвис, иногда прислушиваясь, хмыкал, но не вмешивался. Сразу после прибытия на базу всех начали обследовать медики. Оказалось, что Терн получил контузию средней тяжести, которую не заметил из-за стимуляторов, которые использовала аптечка, и теперь ему требовалось провести около часа в медицинской капсуле. Попрощавшись с Джуви, парень направился к платформе для снятия скафандра. Несколько сочленений скафандра были оплавлены, и для их снятия дроиды использовали плазменные горелки. Весь процесс занял не больше 2 минут, после чего медтехник, не слушая возмущения Пашу о том, что он и сам дойдет до медицинского пункта, уложил его на антигравитационную каталку и потащил в сторону лифта. Очнулся согласно показаниям нейросети через 50 минут. К этому моменту капсула была уже открыта. Сев в капсуле, Терн сразу открыл панель связи и с облегчением увидел, что все абоненты снова в пределах доступности, а значит, все члены отряда вернулись. Первым делом Пашу решил связаться со своим куратором, а именно Риком. Но тот лишь в ответ отправил сообщение, что до завтрашнего утра парень свободен и просьбу не беспокоить никого из них. «Привет, здоровяк», — услышал знакомый голос Пашу и повернулся. В следующее мгновение он быстро отвернулся обратно. Так как источник голоса сейчас стояла голой рядом с капсулой и расстегивала упаковку с чистым комбинезоном. «Ха-ха-ха, ты что, голых баб не видел раньше?» — спросила Джуви у покрасневшего Терна. «У меня не было девушек раньше. Никто не хотел встречаться с сыном неудачника», — произнес Пашу, стараясь взять себя под контроль. «А то ведь ему тоже надо вставать из капсулы, а его маленький друг сейчас стоял в полной готовности. Странно, будем исправлять», — произнесла Джуви, надев комбинезон, после чего подошла к Пашу. «А во, я ведь я была права, здоровяк», — воскликнула девушка, посмотрев на ниже пояса парня. «Ладно, не буду смущать, жду тебя в коридоре, хочу угостить своего спасителя ужином». Пашу не знал, что делать в такой ситуации. Он, конечно, в теории понимал, что происходит, но лишь в теории. Из-за славы своего отца ему не довелось испытать на себе взаимоотношения с другим полом, так что происходящее его пугало. Пашу просто не понимал, как такой, как он мог заинтересовать такую красивую девушку, как Джуви, Почему-то сразу в голове возникло воспоминание, как в школе над ним подшутили. Тогда тоже одна из девушек пригласила его на свидание, а оказалось, одноклассники решили над ним зло подшутить. Стоило ему после свидания попытаться поцеловать девушку, как к нему подскочил одноклассник и, стянув штаны, начал фотографировать Пашу. Ему тогда пришлось перевестись в другую школу, так как над ним смеялись все. И сейчас парень боялся повторения той ситуации. По-быстрому надев чистый комбинезон, парень вышел из медицинского пункта. За это время еще несколько десятков капсул начали открываться, что говорило, что скоро там станет людно. Джуви сразу же, едва она увидела вышедшего Терна, подхватила его за руку и потащила в одно ей известном направлении. Пашу даже испугался такого напора, но решил все же ей довериться. И как оказалось, не зря. После ужина в столовой для высшего командования Джуви потянула немного раскрепостившегося парня к себе в комнату. А дальше, едва они переступили порог, началось то, о чем парень мечтал уже, наверное, последних лет 7-8. Лишь час спустя, когда Джуви успокоилась и задремала, положив голову на грудь парня, тот заметил странности с девушкой. Первое – своя комната на военной базе. Второе – свободный доступ в столовую для высшего командования. Третье – в столовой все ее знали, а значит, она там бывает часто. И вот сейчас, лишь сбросив сексуальное напряжение, Терн задумался об этих странностях. Он просто не понимал, кто она такая. Не может она быть обычным пилотом. Парень пытался придумать, что бы могло это все объяснить, но так и не смог. А потому, осторожно стараясь не разбудить девушку, он еще раз осмотрел ее и, не удержавшись, провел рукой по ее попке, а затем и правой груди. Легкий стон девушки показал, что это ей нравилось и во сне. И он же напомнил парню, как ему только что было хорошо, а значит, нечего придумывать всякий бред, ему просто повезло. Положив по-хозяйски руку на ее попку, парень вскоре заснул от пережитых за сегодня событий. Утро началось весьма приятно. Еще никогда Пашу не просыпался одновременно с оргазмом. Стоило ему открыть глаза, и он увидел Джуви, скачущую на начавшем слабеть его члене. Но долго это не продлилось, и, застонав, девушка легла на парня и тяжело задышала. Минут через 5 девушка, придя в себя, крепко поцеловала парня, после чего вскочила с кровати и побежала в душ, пригласив с собой и парня. Через полчаса за завтраком в столовой Пашу получил приказ явиться в зал для брифинга. Попрощавшись с Джуви, Терн отправился к указанному залу. К тому моменту, когда он туда прибыл, ждали уже лишь одного его. Вокруг большого стола сидел весь отряд. Лишь Декс в своем биологическом скафандре в виде человека стоял впереди стола, внимательно осматривая всех членов отряда. «А вот и наш бабник», — произнес Рик, после чего громко рассмеялся. Его смех подхватили и остальные десантники. «Ну что, как она?» «Я не буду ничего обсуждать», — произнес твердо покрасневший Терн. «Садись», — произнес Декс. «Благодаря вчерашнему захвату Таурскина нам удалось выяснить данные о месторасположении носителей зюргов на этом континенте. К сожалению, больше ничего выяснить я не успел, тот сжег себе сознание. Но теперь мы можем проложить безопасный маршрут к заливу Малев. Сегодня после обеда вылетаем. Рекомендую всем подготовить свое вооружение. И да, у нас пополнение, пилот, который поведет наш бот. Она мастер-пилот 6-го ранга». «Она?» — спросил Пашу, начиная догадываться о чем-то. «Да, ты прав. Это именно она, дочка майора Гивса», — произнес, усмехнувшись, Декс. «Но...» — начал говорить Пашу, но в следующий момент он услышал голос, очень знакомый голос. «Привет, парни. Мне только что сообщили, я ваш новый пилот», — произнесла Джуви. «Да, ознакомься с маршрутом. После обеда вылетаем», — произнес Декс и всем скинул маршрут на нейросети. Джуви, увидев, как на нее смотрит Пашу, произнесла: «Я не знала, я только 10 минут назад узнала о назначении», — произнесла девушка. Декс почему-то в этот момент хмыкнул, но промолчал. «Это какой-то розыгрыш?» — спросил Пашу у Декса, когда покинули зал для совещаний. «Нет, она действительно лучший пилот тут на базе. До моего уровня не дотягивает, но я буду занят и не смогу пилотировать. Я буду прикрывать бот псионикой. Парвис, откровенно говоря, посредственный пилот, остальные еще хуже», — произнес Декс. «И я надеюсь, то, что ты с ней трахался, никак не скажется на работе». «Нет, все будет как надо», — ответил Пашу и направился в несколько пришибленном состоянии в сторону лифта, чтобы заняться своим вооружением в ангаре. Глава 12. Тишина, именно тишина была тем, что создавало столь мрачную атмосферу в поселке. Причем тишина не была абсолютной. Наверное, будь она такой, то не было бы такого ощущения пустоты. Свист ветра в оконных проемах, лишенных стекол, звуки песка, переносимого ветром и ударяющегося об строение, редкие скрипы, идущие от детской площадки, от десятилетиями несмазанных механизмов. Все это создавало особую непередаваемую мрачную атмосферу пустоты, той самой пустоты заброшенных мест. Раньше Фиску не доводилось посещать заброшенные города, и ему ни с чем было сравнивать. Сейчас стоило загнать в один из подъездов спидера и выключить генератор гравитонов, издающий тихое гудение, и все, вокруг ничто не напоминало о жизни. Тут не было даже звуков птиц или насекомых. Подобное Фиск видел лишь в голофильмах, рассказывающих о постапокалипсисе. На этой мысли Фиск мрачно хмыкнул: а что, как не апокалипсис сейчас происходит? Хотя этот мелкий городок умер задолго до этого, задолго до тех событий, которые вынудили их бежать. Подобрав с земли кусок искореженного металла, Фиск попытался угадать, чем он был раньше. Непонятная пластинка прямоугольной формы. Может быть, это был лист обшивки какого-то флайера, но металл был слишком толстый для гражданской техники и слишком тонкий для военной. Так, может, это была часть здания? Отойдя немного в сторону от здания, Фиск внимательно осмотрел его. И да, вторая его догадка была правильной. Над окнами на верхних этажах была установлена какая-то скульптура. Раньше она изображала человека с киркой в руке. Сейчас же скульптура лишилась большей части обшивки и представляла собой почти голый каркас. И это самое почти вновь добавило в копилку мрачности этого места. «Фиск, ты что-то нашел?» – спросила по шифрованному радиоканалу Мари. Сама Мари сейчас была на складе вместе с остальными, занимаясь приготовлениями к завтрашнему отправлению в путь. А вот Фиск не был уверен в том, что им куда-то необходимо уезжать, но пока об этом еще никому не говорил. Тут было безопасно, нет людей, нет зюргов, есть еда и даже медицинская капсула. Чем не убежище для них? Но в то же самое время внутри словно что-то говорило о том, что оставаться тут будет огромной ошибкой. Вот чтобы разобраться со своими мыслями, он и отправился в город. Официально, чтобы поискать, нет ли чего-то, что можно прихватить с собой. Неофициально, Фиск просто хотел побыть один и подумать обо всем. «Нет, Мари, кроме песка и разного мусора ничего не видно», — произнес Фиск. «Проверю внутри пару домов, если ничего не найду, буду возвращаться». «Возвращайся быстрее, я скучаю», — произнесла девушка и отключилась. Состояние Мари было еще одной проблемой, которую следует решить. Когда они вчера вернулись с кладбища, она уже не спала. Вместо этого она сидела на кровати и смотрела в стену, не реагируя на слова ни Фиска, ни Карлы. Лишь когда Фиск обнял девушку, та хоть как-то прореагировала на его прикосновение. С трудом, но ему вместе с Карлой удалось убедить Мари, что она ни в чем не виновата, и она наоборот молодец, ведь если бы не ее решение, то скорее всего все они были бы уже мертвы. Вроде бы Мария согласилась с этим, но стоило ее оставить на несколько минут одной, и она вновь погружалась в свои мысли и начинала плакать. Сейчас нельзя было девушку оставлять надолго одной, но и Фиску требовалось побыть одному. Хорошо, что Карла оказалась понимающей женщиной и заняла на ближайшие несколько часов Мари составлением списка имеющегося медицинского оборудования и лекарств. Фиск после отключения звонка остановился, пытаясь придумать хоть какую-то цель на сегодняшние поиски. Подняв выше взгляд, Фиск увидел в лучах заходящего солнца блеск на крыше одного из домов. На лице парня сразу появилась легкая улыбка. Вот и нашел себе финальную точку на поиске. Парень решил направиться к этому дому и по пути к источнику блеска проверить пару квартир в доме. Сами дома, на удивление, были в довольно хорошем состоянии. Хотя чему тут удивляться, уже давно прошли времена, когда строили из обычного бетона, теперь использовался пластобетон, и он был практически вечен. По крайней мере, тут на Карстене до сих пор остался колонизационный комплекс первого поколения. Причем его никто не пытался сохранить специально. Наоборот, он был заброшен всего через несколько десятков лет после постройки, и лишь около сотни лет назад его решили преобразовать в достопримечательность. Работы по приведению в порядок было немало, но сами строения не пострадали за прошедшее время совершенно. Так что и в этом городке дома простоят столетия, а может быть и тысячелетия, если их никто не разрушит. Из-за того, что за прошедшие десятилетия в городок нанесло немало земли и песка, то вход в подъезд был едва не вровень с уровнем земли. А ведь по стандартам вход должен возвышаться минимум на 1 метр, так что Фиску не пришлось подниматься по лестнице, просто сделать шаг и оказаться в подъезде. В самом подъезде было полно песка. Самое неудобное было в том, что песок был мелкодисперсным и от этого очень скользким. Приходилось контролировать каждый свой шаг, чтобы не поскользнуться на нем и не упасть. Запах в подъезде мало чем отличался от такового снаружи. Тот же запах горячего песка, легкий аромат пересохших листьев редких деревьев и, конечно, запах засохшей травы. Лишь едва уловимый аромат пластика говорил о том, что парень находится в искусственном сооружении. Если когда-то тут и пахло людьми и жизнью, но это было слишком давно. Но вот звуки отличались от того, что было слышно на улице. Каждый шаг отдавался эхом по всему подъезду вместе с шуршанием песка, разбившегося под ногами парня. Вместе с тишиной снаружи это действовало весьма угнетающе и даже слегка пугающе. Фиск осознавал, что это просто игра воображения, тут просто быть ничего не может опасного. Первый этаж парень решил пропустить, все равно там мало что могло сохраниться, так как стекол не было на большинстве окон, и скорее всего там ничего кроме вездесущего песка и не будет. А вот на втором этаже Фиск решил проверить одну из квартир. К его удивлению, двери до сих пор были закрыты, парню пришлось при помощи своей способности, которая с каждым разом дается ему все легче и легче, растворить дыру, через которую он и проник в квартиру. Первое, что бросалось в глаза, это пустота. Ни мебели, ни картин, ничего не было. А почему должно было быть иначе? Фиск, нахмурившись, решил вспомнить все, что рассказывала Карла об этом городке. Люди отсюда не бежали, они организованно покинули город и переселились в космос. Так что, несмотря на ожидания парня, в квартире на первый взгляд было пусто. Но несмотря на это, парень решил все же пройтись по комнатам. Он ведь на самом деле ничего не искал. Фиск просто хотел подумать обо всем, что с ним произошло за последнее время. А произошло немало. Еще несколько дней назад у него были конкретные планы: закончить школу и покинуть вместе с Мари детский дом, после поступить в летное училище и стать пилотом. Теперь же, теперь у него не было никаких планов. Точнее, не так, он хотел оказаться в безопасном месте, но есть ли такое место вообще на этой планете? С одной стороны, они уже сейчас были в безопасном месте. Ни людей, ни зюргов, никого. На складе они могли прожить годы, если не десятилетия. Тем более там была медицинская капсула, так необходимая Мари для полноценной жизни. Но в таком случае было много «но». Во-первых, не было никаких гарантий, что люди победят в этой войне. Поначалу Фиск высоко оценивал шансы на победу, но с каждым днем парень все больше считал, что победят именно зюрги. Уже прошло столько времени, а помощи от метрополии все нет и нет. А это могло означать лишь одно: либо метрополия уничтожена, либо на них плюнули. Но и в том случае на планете не выжить. Банально, зюрги уничтожат всех людей и рано или поздно найдут их. Во-вторых, жить тут они могут лишь ни во что не вмешиваясь и стараясь не светиться. И в таком случае придется забыть о каком-либо контроле над своей жизнью. И этого Фиск никак не мог допустить. Все, что у него сейчас было, это контроль над собой, и терять его парень не собирался. Так что оставаться тут было нельзя. Твердо приняв решение, парень все же решил досмотреть квартиру. В первой комнате, как и в холле, ничего не было, а вот во второй, скорее всего, раньше бывшей детской, Фиск заметил рисунок на стене. Ну как рисунок, просто схематично в виде палочек и кружочков изображены четыре человека, двое взрослых и двое детей. Этот рисунок был на высоте около метра, и поверх него висела рамка, как на картинах в музее, вместе с подписью «Семья Дирксов, 6472 год». Худ. Айлам Диркс 3 года. Эта картина впервые за сегодняшний день заставила искренне улыбнуться Фиска. От нее буквально тянуло счастьем. В мыслях парня мелькнули воспоминания о родителях, причем почему-то был двойной набор воспоминаний: о его настоящих родителях и о еще каких-то людях. Это немного напрягло Фиска. Вновь у него в голове происходит нечто, чего быть не должно. У него были только одни родители. Да и вторые воспоминания были какими-то странными. Он сидит в каком-то помещении на стуле перед столом, заставленным разными вкусностями из явно натуральных продуктов. В углу стояло какое-то приспособление с вырывающимся открытым огнем, на котором стоял чайник. Кстати, а что такое чайник? И тут Фиск вспомнил о таком приспособлении и о том, что он может быть электрическим, или вот таким, как он увидел в воспоминании. Все эти воспоминания были странными. Хорошо бы было пообщаться со специалистом, разбирающимся в псионах, а то Фиск в последнее время стал переживать, что может сойти с ума и навредить Мари. В этот раз с трудом удалось отбросить мысли о своем сумасшествии и вновь вернуться к картине на стене. Было понятно, что родители любили этого Айлама и даже решили увековечить его художество. Но забрать с собой как мебель они не могли, вот и оставили ее тут. Даже стало интересно, А жив ли сейчас этот самый Айлам? Сейчас ему должно быть уже около 70 лет. Самый расцвет сил для человека. Вот только одно. Если Айлам продолжил деятельность родителей и тоже стал шахтером, то он скорее всего уже мертв. Фиск сомневался, что зюрги обошли вниманием шахтерские поселки в астероидных полях. Оставалось надеяться, что Айлам перебрался на какую-то другую планету и сейчас живет спокойной жизнью. Он был благодарен ему за подаренную минутку радости этой картиной и желал Айламу лишь хорошие. Больше делать тут было нечего, а потому парень решил все же выполнить взятую на себя задачу и посмотреть на то, что поблескивало в лучах садящегося солнца на крыше здания. Проход на крышу был открыт, и Фиску не пришлось вновь взламывать двери. На самой крыше располагалась когда-то спортивная площадка с тренажерами и даже бассейн, небольшой, всего метров 15 в длину и метров 5 в ширину, но бассейн. Неплохо когда-то тут жили работники шахты, хотя литий используется практически везде, так что удивляться тут было нечему, это весьма востребованный металл. Подойдя к краю крыши, Фиск обнаружил и то, что его заинтересовало. Это оказалось останки детского спидера. Популярная игрушка среди богатых детей. Взлетает не выше чем на метр и скорость больше 10 км в час не развивает. Конкретно этот спидер, судя по дизайну, принадлежал серии, выпущенной около 80 лет назад, посвященной популярному детскому циклу мультиков. Даже сейчас этот цикл был популярным. И вот этот серебристый спидер был похож на таковой у одного из героев. Фиску самому в детстве, еще до детского дома, нравился этот герой. Отшельник, живущий на свалке, помогающий своими гениальными изобретениями главным героям. Отвернувшись от игрушки, Фиск посмотрел на почти спрятавшееся за горизонтом солнце. Оно было окрашено в кроваво-красные тона, словно намекая о том, что ничего хорошего их не ждет. Но Фиск и сам это знал. Уже то, что он до сих пор жив, можно считать настоящим чудом. Слишком все вокруг было ужасно. И словно в подтверждение этого, Фиск услышал со спины хлопок и громкое гудение. Моментально развернувшись и наставив на источник звука винтовку, парень увидел, что в паре сотен метров от него падает глайдер зюргов. Не садится, а именно падает, изредка пытаясь восстановить полет, от чего гудение становится на пару мгновений громче и сам глайдер дергается вверх. Перебрав в голове все варианты, Фиск понял, что скорее всего недалеко произошел воздушный бой, в котором проиграли зюрги, но этот смог сбежать на поврежденном глайдере. «Карла, тут идет на аварийную посадку подбитый глайдер», — сразу связалась Фиск с единственным взрослым в их компании. «Срочно возвращайся назад», — произнесла Карла. «Я лучше прослежу, чтобы зюрк не выжил», — произнес Фиск. «Больше никого из них нет». «Фиск, назад», — услышал парень, но он не собирался ее слушать. Разумом он понимал, что Карла права, но также он считал, что стоит проверить место падения. «Что-то тебя плохо слышно, помехи какие-то», — произнес Фиск, притворяясь, что не слышит ее. «Фиск», — услышал он крик Карлы, после чего парень отключил связь. Он лучше знал, что надо сделать. Быстро спустившись по лестнице, Фиск побежал в сторону подъезда, в котором оставил свой спидер. Параллельно парень пытался определить место падения глайдера. Получалось, что глайдер упал где-то в районе шахты, вот туда и направился Фиск сразу после того, как вывел из подъезда спидер. В завчерашний день он уже немного привык к нему, а потому уже без опасений развил скорость больше 200 км/ч. Все равно тут не было никаких препятствий, прямая дорога к шахте, по которой полетел Фиск. Глайдер упал немного в стороне от шахты, так что Фиску пришлось сбросить скорости уже на 30 км/ч, добраться к точке падения. Первое, что бросилось в глаза, это то, что глайдер развалился на несколько частей после падения. Второе же — это то, что пилот смог выбраться и сейчас лежал в метрах 100 от кабины глайдера. Вначале Фиск посчитал его погибшим, но едва он приблизился немного, как заметил легкое подрагивание. Тогда же парень рассмотрел и самого зюрга. Это был точно не рядовой зюрг. Этот был больше раза в полтора по своим размерам. Спрыгнув со спидера, Фиск направился в сторону зюрга, наставив на него винтовку. Остановившись в метрах 10 от зюрга, Фиск решил проверить, в сознании он или нет. При помощи телекинеза парень кинул несколько камней в зюрга. Тот никак не отреагировал на это. Это могло означать лишь одно: зюрг был без сознания, но еще живой, и это следовало исправить как можно быстрее. Вот только стоило Фиску сделать пару шагов в сторону врага и наставить на его голову винтовку, как у него возникла мысль допросить противника. Это явно был непростой зюрг, а значит, он мог знать многое. Осторожно опустив винтовку, парень двинулся ближе к зюргу. Его надо было связать, чтобы можно было позже допросить. Но это была ошибка. Едва Фиск оказался в 3 метрах от Зюрга, тот рывком поднял свою голову, и в следующий момент парень словно наткнулся на стену. А спустя мгновение он оказался в пустоте, где на него устремился Зюрг. Но тварь до него не добежала, откуда-то рядом с Фиском появилось зенитное орудие, которое одним выстрелом испарило Зюрга. Но следом за первым Зюргом появились новые, и их теперь было много. Некоторое время зенитное орудие справлялось, но вскоре его стало не хватать, и как будто по волшебству рядом появилось еще одно. На некоторое время ситуация выровнялась, оба зенитных орудия успевали уничтожить зюргов-пехотинцев. Но вскоре к ним присоединились какие-то летающие твари. Фиск именно так представлял Инцепторонов после рассказа Дерка. И вновь зюрги стали продавливать оборону Фиска. И спустя мгновение парень почувствовал себя за штурвалом Стерлы. Все эти странности никак не удивляли парня. Он просто не задумывался над этим, вместо этого он сосредоточился на уничтожении тварей. Едва они исчезли, Фиск направил истребитель в сторону, откуда твари появлялись. Практически сразу ему пришлось совершить противозенитные маневры, а после истребитель словно наткнулся на что-то изомер на мгновение, а в последующий момент обстановка вокруг изменилась. Теперь это была не пустота. Теперь это была огромная пещера, покрытая какой-то слегка зеленоватой слизью, и в центре пещеры стоял он. Тот самый зюрг, которого нашел Фиск. В тот миг в стрелу Фиска полетели камни, покрытые слизью, при помощи телекинеза. Парень пытался маневрировать, но где там. После каждого попадания он начинал чувствовать тошноту, а после, наверное, 10-го попадания истребитель исчез, и парень оказался на коленях перед зюргом. «Заново рожденный, интересно», — произнес зюрг на каком-то непонятном языке, но Фиск понял смысл сказанного. «Твоя герма будет неплохим прибавлением», произнес зюрг. В следующий момент Фиск почувствовал боль, словно его начали рвать на части, причем изнутри и снаружи одновременно. Парень ничего не мог сделать, все, что он мог, это лишь кричать от боли и мечтать о том, чтобы как можно быстрее сдохнуть. Но внезапно все прекратилось, и парень почувствовал, что боль стала отпускать. Открыв глаза, он увидел, что все вокруг стало истаивать, оставляя на своем месте пустоту. Зюрг, который пытал его только что, теперь лежал с дырой в голове, словно от винтовки. Вскочив на ноги, Фиск подбежал к нему и со всей силы ударил ногой по голове. А дальше произошло что-то непонятное. Вместе соприкосновения ноги и зюрга тот начал распадаться на туман, который начал впитываться в парня. То, что происходило нечто плохое, он понял сразу, а потому рванул в сторону, откуда он прибыл, на истребителе. Через несколько секунд он вновь наткнулся на какое-то препятствие, остановившее его на миг, а в следующее мгновение он открыл глаза и увидел перед собой Карлу, которая набирала что-то на голограмме реанимационного комплекса. «Что произошло?» — хрипло прошептал Фиск. «Очнулся, малолетний придурок», — произнесла Карла облегченно. «Это каким надо быть придурком, чтобы лезть к Таурскину?» «Таурскин?» — спросил Фиск, а в следующий момент парня накрыло болью. На краю сознания он услышал писк реанимационного комплекса, а после боль усилилась до такого уровня, что кроме боли ничего не осталось для него. Тем временем Карла поняла, что состояние Фиска ухудшилось. Сильно ухудшилось, а значит, стоило поспешить. Бросив еще раз взгляд на труп Таурскин с простреленной головой, девушка затащила Фиска на спидер и сразу же включила максимальную скорость. Уже через 1,5 минуты она спустилась в гараж, где ее встретила Мари. Та, увидев своего парня со следами крови из ушей и глаз, замерла на секунду, закрыла глаза, а когда открыла, то в них не было уже никаких чувств. «Что с ним?» – спросила Мари холодным тоном. «Сцепился с Таурскиным. Не знаю, что происходило, но когда я прилетела, то Таурскин держал 2 своих лапы на голове Фиска, а тот кричал от боли», – произнесла Карла. «Надо его быстро в капсулу, а то, боюсь, мы его не удержим в живых. Капсула свободна, Нури вылез 1,5 часа из нее как», — произнесла Мария и помогла Карле дотащить Фиска в капсулу, в которую и положили его. «Сильное кровоизлияние в мозг, будь у него нейросеть, было бы проще», — произнесла Карла. «Также по какой-то причине температура мозга на грани сворачивания белка. Это очень опасно. Что будем делать?» — спросила Мария. «Надо сматываться отсюда. Таурскины — это не рядовые зюрги. За ними в любом случае кого-то пришлют. И скрыть, что тут произошло его убийство, мы не сможем», — произнесла Карла. «Сколько у нас времени?» — спросила Мари. В ее голосе не было никаких эмоций. У Карлы даже промелькнула мысль, что отвернись от нее и могла бы подумать, что говорит Искин. «Без понятия, но немного», — ответила Карла. «У нас почти все готовы к выходу. Но надо тут оставить сюрприз. Ты контролируй состояние фиска, едва оно будет стабилизировано, тащи его вместе с Нури в БТР. Потом лечиться будет, нам надо смываться отсюда. Поняла, кивнула Мария и стал рядом с медицинской капсулой. Карла же направилась в на третий подземный уровень, собственно сам склад. Ее интересовал в первую очередь один кейс. В этом кейсе лежала 10-килотонная ядерная бомба. Как же она обрадовалась, когда вчера нашла ее. Изначально она хотела ее просто прихватить с собой, чтобы использовать, если понадобится, против инцепторонов. Но теперь она собиралась сделать ловушку. Используя инструкцию, Карла взвела заряд и закрыла крышку кейса. Теперь едва она пошлет кодированные сигналы, бомба взорвется. Осталось дождаться, когда сюда доберутся зюрги, и активировать бомбу. И для этого Карла установила камеры, которые были подключены к ретранслятору, а тот уже имел канал связи с ее нейросетью. Все это заняло не больше получаса, и когда она вернулась обратно в гараж, Нури и Мари как раз грузили бессознательного фиска с подключенным ему реанимационным комплексом. Едва ребята пристегнулись, как начал открываться люк. Все, им делать тут было больше нечего, точнее не так, делать было что, но это было опасно, а потому надо было бежать. Взревев всеми шестью двигателями, Карла выскочила из гаража уже на скорости около 60 км в час, а снаружи быстро набрала скорость в 150 км в час. Это была максимальная скорость для этого класса БТРа. Если бы они не были пристегнуты к креслам, то летали бы по всему салону. А так ремни удерживали всех на местах, оставляя взамен синяки. Радар обнаружил садящийся средний носитель зюргов. Произнесла Мари, к этому моменту она уже немного отошла, и в ее голосе вновь появились эмоции, и именно страх среди них превалировал. «Вижу», — произнесла Карла. «Отвлечем из немного», — добавила она и включила на полную мощность радиопередатчик на складе. Практически сразу десяток глайдеров, сопровождавшие средний носитель, бросились в сторону склада. Лишь один десантный флайер направился к месту, где упал Таурскин. А вот средний носитель завис на высоте 200 метров над складом. «Между нами уже 3 километра», — намекнула Мари. «Пора», — произнесла, усмехнувшись, Карла, и активировала взрыв ядерной бомбы. Спустя секунду БТР слегка ударила ударной волной, но ее принял на себя по большей части энергетический щит, да и была она весьма серьезно ослаблена расстоянием. «Глайдеры уничтожены, носитель уцелел», — произнесла Мари. «Начал быстрый подъем, видимо, опасается повторного взрыва. А вот и хвост. Как же без него?» — произнесла Карла. «Мари, бери на себя управление и давай к реке». Карла сразу полезла вверх в единственную стрелковую башню этого БТР. Радовало ее то, что у БТР был довольно мощный щит, способный выдержать много попаданий, прежде чем исчезнуть. Через 2 минуты к ним приблизилась 5 глайдеров, открывших огонь с расстояния больше километра. Стрелять из неуправляемого оружия было глупо, а потому вместо пушек Карла использовала 5 зенитных ракет. Как она и рассчитывала, глайдеры не смогли защитить от ракет с объемной боевой частью. Но зюрги не захотели отпускать их просто так. От носителя отделилось еще несколько кораблей, и они были явно мощнее обычных глайдеров. Но к тому моменту, когда они приблизились на расстояние уверенного огня, БТР был уже недалеко от реки. Запустив оставшиеся 5 ракет, Карла лишь стукнула с досады приборную панель кулаком. Ракеты были приняты без проблем на щиты преследующих их кораблей, а значит, и пушка была против них бесполезна. Следующие 25 секунд происходило настоящее испытание для щита БТР. Каждую секунду на него обрушивались выстрелы сразу с нескольких кораблей зюргов. Но хоть щит и упал в конце до 30, он свое дело сделал и выдержал. А в следующий момент БТР ворвался в воду, и включившись водометные двигатели позволили ему быстро погружаться на 50-метровую глубину. А теперь сбросим обманку, произнесла Карла, устало спустившись в салон БТРа. «Сейчас», — произнес Нури и нажал на пульте кнопку отстрела груза с крыши. «Мари, давай против течения 300 метров», — попросила женщина у Марии, едва они оказались на заданном месте, она активировала обманку. «Думаешь, они купятся?» — спросила Мари у Карлы. «Надеюсь, я недаром крутилась вчера, снимая реактор со 2-го БТР, едва они приблизятся, я взорву ее, а теперь глушим все оборудование и опускаемся на дно». «Поняла», — произнесла Мари. Спустя сутки Карла решила рискнуть и проверить местность на поверхность. Не активируя основные системы БТРа, девушка просто подняла в воздух разведывательный дрон. Погода на поверхности за сутки сильно испортилась, и сейчас на реке гуляли 3-метровые волны. И благодаря им на сверхмалой высоте можно было не переживать о том, что дрон обнаружит. Поверхностное сканирование показало, что в радиусе 10 километров не было в воздухе никаких летательных аппаратов. Ну как никаких, дрон не мог гарантировать, что рядом нет летательных аппаратов с маскировкой или невидимостью. Но вот обычные летательные аппараты дрон не обнаружил. Карла решила не рисковать и не направила дрон обратно к складу, она вообще за пределы реки его не выводила. Вместо этого она сделала кружок на пару километров вверх и вниз по течению. «Ну как?» – спросила Мари. «Никого не видно, но думаю, лучше нам еще одни сутки тут отлежаться на дне. Меня пугает состояние Фиска. Реанимационный комплекс показывает, что уже полностью устранил последствия кровоизлияния в мозг, но он не приходит в себя», – произнесла Мари. «Не переживай, этот идиот малолетний и крепкий, ты сама рассказывала, что у него все заживает как на шерхе», – произнесла Карла, обняв Мари. За прошедшее время с похорон Журта они стали весьма близкими, и теперь Карла воспринимала девушку как свою младшую сестренку. «Все с ним будет хорошо, но ведь гад какой, так подставить нас. Он не виноват, Таурскин сам упал», – произнесла Мари. «Но чего он полез к нему так близко? Он ведь мог его телекинезом убить или с винтовки голову прострелить. Зачем он к нему полез?» Не могла понять действий парня Карла. «Очнется и спросим, и если мне ответ не понравится», — многообещающе произнесла Мари, крепко сжав кулачки. Карле даже стало жалко парня на пару секунд, но потом вспомнила, что он сам виноват, так что пусть получает. «Эй, хватит трепаться, я спать хочу», — произнес Нури. «Ты же только час назад проснулся», — возмутилась Мари. «А что тут еще делать? Только спать, не мешайте», — произнес парень и повернулся к ним спиной. «Ты бы тоже поспала немного», — произнесла Карла Мари. «Уже больше суток на ногах, как и ты», — ответила Мари. В ответ Карла лишь потрепала короткий ежик волос на голове девушки. Через несколько часов Фиск впервые больше чем за стуки зашевелился. Дремота с Карлы сразу же соскочила, и она начала проверять показания реанимационного комплекса. В мозгу фиксировалась повышенная активность, что соответствовало пробуждению после глубокого сна. В остальном же состояние здоровья было полностью нормальным. В одно мгновение Фиск открыл глаза и уставился пустым взглядом в девушку. Лишь секунде к десятой в его взгляде появилось осознание. «ХРВП, ПФШВА, ПСИТИВСИИВСИВ», — произнес парень. Увидев непонимание на лице Карлы, он повторил сказанное, но и это не добавило понимания девушки. «Фиск, я не понимаю тебя», — произнесла Карла. «Щитрвер, РАУИ, ОРЛЫВИЛТФФ», — вновь произнес он, но Карла вновь ничего не поняла. «Фиск очнулся», — услышала со спины Карла. «Очнулся, но несет при этом полную билиберду», — произнесла Карла. Но потом словно вспомнила что-то, «кажется, я такую билиберду уже слышала». «Где?» – спросила Мари, насторожившись. «Записи допросов зиургов», — произнесла Карла. «Зиурги очень похожи говорят». «Фиск знает язык зиургов?» – удивилась Мари и хотела уже обнять парня девушка. «Не подходи, мы не знаем, что Таурскин с ним сделал. Достань транквилизатор, видишь, он нас не понимает, лучше усыпим его, вдруг он уже не Фиск». «Ты что такое несешь? Это Фиск!» – закричала Мари. «Ты можешь это гарантировать?» – спросила Карла. Мари в ответ задумалась, после чего уверенно сделала шаг в сторону Фиска и обняла его. «Видишь, это Фиск!» – повернувшись к Карле, произнесла она. «Ничего, все будет хорошо, мы разберемся в том, что с тобой произошло», — нежно произнесла Мари, после чего поцеловала Фиска. Парень явно ничего не понял из ее слов, но на поцелуй ответил. И все же Карла уговорила хотя бы связать Фиска, правда, он сразу продемонстрировал, что это бесполезно, разорвав стяжки телекинезом. В ответ на это Карла лишь отмахнулась от него рукой, но теперь старалась находиться в противоположной части БТРа. Следующие несколько часов позволили выяснить, что Фиск не знает интергалакта совершенно, ни письменно, ни устно, вообще никак. Что бы там ни произошло с тем Таурскиным, но казалось, будто бы знание интергалакта заменилось знанием языка зиургов. Причем сам Фиск не сразу понял, что говорит на неизвестном языке, как и пишет. Для него это остальные говорили на непонятном языке, но когда и в компьютере БТРа все было написано непонятными крючками, парень все осознал. Последующие несколько часов Мари занималась тем, что обучала интергалакту при помощи голопроектора. Выводила изображение предмета, называла его в голос и ниже выводила, как пишется этот предмет. К удивлению всех, Фиск запоминал слова быстро. К концу второго часа обучения он уже знал около 500 слов и мог, пусть и с сильными ошибками, объясняться с остальными. И первое, что он сделал это, попросил прощения за свой глупый детский поступок. В ответ Мари лишь расплакалась и обняла парня. Ей было на все плевать, главное, Фиск был живой, а остальное это временно. Глава 13. Десантный бот восьмого поколения с аграфской маскировкой был очень редким кораблем для человеческих государств. Конечно, в центральных мирах можно встретить даже десятое поколение, но в большинстве стран, не входящих в состав сателлитов центральных миров, можно было и не мечтать о чем-то подобном. И это просто про корабли последних поколений. А уж про маскировку производства аграфов и вовсе можно было не напоминать. Аграфы просто так не предоставляли свои технологии людям, лишь в очень редких случаях за очень большую цену. Причем деньги их не интересовали, так как Банк Центральных Миров как раз и был создателем валюты для всего Содружества. Так что Пашу даже не представлял, что пришлось сделать командованию Ордена, чтобы заполучить себе вот такой десантный бот. А также становилось понятным, почему майор Гивс согласился отдать нам его. Он ради спасения своей дочери был готов на многое. Наверное, попроси его Декс передать ключи управления всей базой, то он и на это согласился бы. Правда, Терн не понимал, почему тогда Джуви отправляется с ними. Ведь по сути задание, на которое они отправляются в один конец, рядовой реально оценивал шансы на то, что они справятся, и они были не больше 3-4, и это с учетом даже Дикса. Вот и не понимал Пашу, почему майор отправляет свою дочь вместе с ними. Закончив обедать, Пашу направился в мастерскую, в которой должны были починить за ночь его скафандр. Из отряд имел приоритет в ремонте благодаря Диксу. Так что парень надеялся на то, что скафандр был уже готов. Ремонтные мастерские находились на минус 40 уровне, и доступ туда имели немногие, так что просто так туда было не пройти. В связи с этим первым делом Пашу отправил запрос на посещение мастерских и скину базы. Получив от подтверждения того, что скафандр готов, парень отправил копию подтверждения в службу безопасности, и спустя минуту на нейросеть ему пришел одноразовый пропуск, ограниченный в 1 час. Из-за того, что база строилась с учетом противодействия захватчикам, просто спуститься на одном лифте не получится. Необходимо было спускаться на 3 лифтах, расположенных в паре сотнях метров друг от друга. По дороге к мастерским Пашу заметил, что на него обращали внимание неизвестные люди. В основном это были его ровесники плюс-минус лет 5-7, и если девушки смотрели на него оценивающе, то парни практически все провожали его злобными взглядами. Как и предполагал Терн, едва узнал о том, кто такая Джуви, а их проведенной ночи знали очень многие. Пашу пришлось старательно делать вид, что он не видит бросаемые на него взгляды. Уже в самих мастерских он выдохнул облегченно, хоть тут никто не будет сверлить его взглядом. «Я за своим урлаком», — произнес Терн, отправив охраннику пропуск. 174-й бокс, — произнес охранник. Прямо до конца коридора и направо. Спасибо, — ответил парень охраннику в тяжелом скафандре Бистар. Эти скафандры не были предназначены для полноценных боев, они предназначены были для противодействия слабо вооруженной толпе и считались не военными, а полицейскими. Боксы по большей части были закрыты, но некоторые были с поднятыми воротами, и через них можно было увидеть работающих техников. Со стороны это была довольно забавная картина. Человек сидит в кресле, не реагируя ни на что вокруг, с закрытыми глазами. В это же время вокруг него летают десятки дроидов, занимающихся ремонтом техники. В основном это были скафандры, в нескольких боксах стояли стрелы, в одном — Критчит. Более крупную технику ремонтировали на местах хранения. 174-й бокс был открыт. Стоило парню туда заглянуть, и ему пришлось сделать пару шагов назад, чтобы не попасть под дроида, который устанавливал броню на средний скафандр. Его же скафандр находился в разобранном виде вокруг платформы для одевания. Рядом с платформой сидела в кресле техник, и от ее внешнего вида парень даже присвистнул. У нее не было одной руки, и вместо нее стоял протез, который представлял из себя многофункциональный инструмент. Прямо сейчас от него уходило несколько подвижных шлангов в сторону ремонтируемого скафандра, и даже отсюда Терн видел, как там изредка сверкали искры сварки. На голове девушки-техника был одет шлем с портативным эскином, явно для помощи в работе. «Ау, значит, это ты завалил нашу принцесску», — услышал Пашу голос девушки, которая даже не повернулась к нему. Вместо этого вокруг него облетел один из дроидов. «Хорош, я бы и сама была не прочь опробовать такого сладкого мальчика». После чего Пашу услышал, как она громко облизнула свои губы. «Я пришел за своим скафандром», — произнес парень. «Одевай, сейчас подгоним под тебя параметры нового щита». У старого сгорело четверть эмиттеров, и проще было установить полностью новый, чем пытаться восстановить тот, пояснила техник. «И так как у нас на складе было пару лишних комплектов с лиритики, то и установила его. Щит на 10 мощнее, регенерация щита увеличена на 3. Правда, энергопотребление тоже увеличилось, так что минус час работы. Но думаю, тебе защита важнее будет». «Спасибо», — ответил Терн, встав на платформу. Дроиды сразу кинулись к скафандру и стали собирать его вокруг парня. «Ни за что», — ответила техник, так и не повернувшись к нему. «Но если хочешь сделать приятно, то возвращайся побыстрее и покатай на своем здоровяке», — пошло пошутила девушка, после чего громко засмеялась. «Можно без этих шуток?» – спросил Терн. В ответ он услышал лишь новую волну смеха от девушки. Через 10 минут Терн наконец-то смог покинуть ремонтный бокс и уже в скафандре отправиться в один из ангаров, в котором и стоял десантный бот, на котором они отправятся в путь. За это время он едва от смущения не сгорел, настолько пошло, шутила техник. А он и не знал, как ответить ей. Грубо нельзя, ведь все-таки она занималась ремонтом его скафандра, и ремонт был сделан очень качественно. А как это сделать в рамках приличий, он не знал. В ангаре к моменту его прибытия была уже вся команда, кроме Эдламса и Дикса. Джуви занималась проверкой систем бота, и было весьма прикольно наблюдать за тем, как при активации системы оптической невидимости бот исчезал. Ничего подобного ранее Пашу не видел, и ему было интересно наблюдать за этим. А вот остальные члены команды, судя по всему, не были впечатлены системами бота. Но это можно было и ранее предположить, ведь ранее они служили в спецподразделении все вместе, и там, скорее всего, использовалось лучшее оборудование, которое может быть. «Малый, вход сюда», — услышал голос Рика Терн и сразу к нему направился. «Смотри, наш маршрут будет проходить в низине Рашмара, ты вроде бы оттуда родом?» «Да, там довольно пустынные места, кроме ферм особо людей и нету. Так что зюргов там быть не должно», — ответил Пашу облегченно. Он то думал, что и мужики начнут шутить по поводу Джуви. «Отлично, нам бы еще вокруг Тритауна проскочить бы», — произнес Рик. «Там пришлось провести ядерную бомбардировку 18 мелких городков», — пояснил он, увидев непонимание на лице Терна. «Теперь неизвестно, что там происходит. Майор отказался посылать беспилотники для разведки, а про остатки флота и говорить нечего. Осталось меньше сотни боеспособных пилотов, и самого боеспособного забираем мы. Но ведь если зачистили, то там должно быть все чисто», — неуверенно спросил Пашу. «Должно, тем более радиация вредит псионике. Правда, высокий уровень радиации слабым псионам не выше с ранга. Но вот посмотри, что происходит в месте первой бомбардировки», — вывел голограмму Рик над своей рукой. «Вот этот цветок в высоту больше 100 метров, состоит из переработанной плоти живых организмов, как людей, так и животных. Сенсоры показывают падение радиоактивного загрязнения с эпицентром как раз в области цветка. Зюрги очищают радиоактивное загрязнение. Никогда бы ранее не подумал, что такое в принципе возможно, но вот. Подобные цветки обнаружили еще в 3 местах, уничтожили, но цена уничтожения слишком высока. Поэтому решили не трогать. Что происходит в новых местах бомбардировки, мы не знаем. А что со столицей? Удалось уничтожить?» — спросил Пашу Урика. «Удалось, вот только вновь какой ценой. Почти 3/4 отправленных сил не вернулись обратно. Но зато минус 19 средних носителей, полсотни малых и пару тысяч различной мелочи. Это, наверное, были самые большие потери членников с момента начала десантной части захвата планеты», — произнес Рик. «Это же хорошо», — решил уточнить Пашу. «Не очень, если эти твари решат повторить создание пси-купола над столицей, то уже некому будет их останавливать. Разве что подрывать город со всем оставшимся населением. И это вполне реальная перспектива, если мы не справимся. Членники рано или поздно решат повторить захват, и тогда лишь уничтожение всего города поможет», — произнес Рик. «Но ты не переживай, мы справимся, все будет супер. Мальчики, карета готова к вылету», — спрыгнула из люка Джуви. «Всего пару раз на подобных машинках летала. Движки во», — показала жестами все, что она думает о технике. «Маневренность на уровне фальконов, и ведь это бот, а не истребитель для маневренного боя. Будь у нас все боты такими, и мы бы тут поджарили бы все щупальца членникам. Все будет, если мы справимся, то они сбегут с планеты, поджав свои клешни», — усмехнулся Рик. «Но вы так и не скажите мне, в чем заключается ваш план?» — спросила Джуви. «Я ведь с вами лечу». «Не, не строй глазки, придет Декса, и если даст добро, то тогда и скажем», — рассмеялся в ответ на просящие гримасы Джуверик. «Иди переодевайся, оденешь десантный средний скаф». «Но он же неудобный», — возмутилась Джуви. «В пилотском лучше система инерционных компенсаторов. Поверь, девочка, если придется маневрировать так, что не справится компенсаторы бота, то считай, мы уже трупы. Так что не спори, иди одевай десантный. Я посмотрел выученный список баз, и средние скафы у тебя есть. И не кривись, потом спасибо скажешь». Вслед недовольно крутящей попкой Джуви произнес Рик, после чего повернулся к Терну. «Ох, и натерпимся мы проблем из-за нее. Была у нас уже одна баба в отряде, пока не померла на задании, всегда были споры. Эй, не трогай Ашку, она был бой бабой. Сколько раз вытаскивала нас из жопы», — возмутился Хо. «Так я ничего не говорю про ее умения, но перед каждым заданием у нас всегда были споры с ней», — произнес Рик. «Это да, были», — грустно улыбнулся Хо. В этот момент всем пришло сообщение на нейросеть о том, что через 2 минуты вылет. «Идем занимать наши места». Внутри десантный бот отличался от того, на котором вчера летали на спасательную операцию. В этом десантном боте не было устройств десантирования, он был переделан в удобный транспорт для высшего командования, и в нем были довольно комфортные места для пассажиров. Именно, что были, ночью техники их демонтировали и установили стандартные лавки для десанта с точками подключения скафандров для зарядки. Вот на эти лавки и начали садиться парни, подключаясь скафандрами к сети бота. Впереди салона стояла бронированная переборка, за которой находилась кабина пилота. Не прошло и минуты, как на борт поднялся Декс и сразу ушел в кабину пилота, где уже была Джуви, а Адламс остался вместе с остальной командой. Спустя 10 секунд десантный бот был уже в воздухе. Правда, это никак не ощущалось внутри, и понять можно было лишь по изображению с внешних камер и сенсоров, проецирующемуся на голограмме в центре салона. Там показывалось все, что происходит снаружи. «Ладно, задавайте», — произнес Адламс, когда заметил, что на него смотрят все. «Наши планы те же?» — спросил Хо. «Да, летим к заводу, заказываем партию дроидов и вместе с ними валим к хранилищу центрального банка», — произнес Адламс. «Связаться с руководством до Сида не удалось?» — спросил Рик. «Региональный директор погиб еще в первый день вторжения. Вступил в бой на своем крейсере. Говорят, прикрыл линкор от гравитационного заряда зюргов, приняв его на себя. Центральный офис находится на Майнжаре 6. По нашим сведениям, планета не подвергалась нападению зюргов. Но связи все равно нет. Сама тюрьма и завод вне пределов системы связи. Специально делали так. Они что-то скрывают?» – спросил Ван. «Майор Грифс не уверен на все 100, но он считает, что в тюрьме не только люди, но и представители старших рас, от которых решили на время избавиться сородичи», — усмехнулся Адламс. «И также, по его сведениям, начальник тюрьмы Аграф, и если это тот, о ком я думаю, у нас будут проблемы». «Адламс, ты думаешь, это будет Радриэль?» — спросил Хусту сержанта, на что тот, усмехнувшись, кивнул. «Ну, хорошо, волосатого ему взад», — ругнулся Хуст. «Рик, а чем это они? Я понимаю, Аграфы редкие разумные у нас на планете, но так реагировать... «Есть какая-то предыстория?» – спросил Терн. «Есть, из-за него», – кивнул на Нахуста Рик. «Дочка Радриэля сбежала из дома, а потом попала в плен к пиратам. Думаю, ты должен понимать, как к аграфкам относятся аварцы. Пока освободили ее от прежней, ее не осталось и следа. Сломанная кукла, что скажет, что и сделает. Жуткое зрелище на самом деле. Потом этот придурок не нашел ничего лучше, чем просто прийти и попросить прощения у Радриэля. По сути, он был не виноват, что молоденькая дурочка, которой 50 не исполнилось, заразилась рассказами бывалого солдата и сама решила погонять пиратов. Мы с трудом тогда разняли придурков. Уже 15 лет прошло с того времени», — произнес Хо. «Что-то мне кажется, нас будут не рады там видеть», — произнес Пашу. «Так и будет», — усмехнулся Адламс. «Но Радриэль нормальный мужик, насколько может быть аграф таковым, он должен понимать опасность зюргов и арахнов. Главное, Хусту не отсвечивать», — произнес Рик. «Может, ему идентификатор сменить и не снимать скафандр?» «Не прокатит, Радриэль параноик», — произнес Адламс. «Ладно, будьте наготове, через минуту мы покинем тоннель». За несколько секунд до того, как они оказались снаружи, Терн почувствовал, словно у него над головой разбили яйцо и его содержимое обволокло с ног до головы. В этот раз чувства были гораздо сильнее, чем когда Декс использовал псионическую маскировку раньше. На голограмме в центре салона Пашу видел, что они покинули тоннель под водой в каком-то лесном озере. Вокруг, насколько доставали пассивные сенсоры бота, был лес. Правда, в нескольких местах сенсор зафиксировали скопление зюргов, Включив параллельное отображение карты, Терн понял, что раньше в тех местах находились небольшие эко-поселения, в которых любили отдыхать богачи, сейчас же скорее всего люди в тех местах превратились в корм. Несмотря на маскировку, десантный бот летел на высоте всего пары десятков метров, прикрываясь местностью. В теории это должно было помочь остаться необнаруженными до конца их полета. Правда, и скорость большую развивать нельзя было. Перемещение бота в воздухе создавало перемещение воздушных масс, которые в теории можно было отследить, и чем была больше скорость десантного бота, тем больше была и скорость перемещения воздушных масс. Сейчас на скорости в 200 км можно было в целом не обращать на это внимания. Создаваемые их перемещением воздушные потоки будут довольно быстро затихать. Жаль, что невидимость и маскировка не могли справиться и с этим. А то ведь можно было долететь всего минут за 20, не слишком-то и насилуя бот. Он был способен в пределах атмосферы летать на 8 махах. А уж если совершить суборбитальный полет, то там и вовсе можно было развить в разы большую скорость. Но орбита под контролем зюргов, так что и приходится лететь на минимальной скорости, надеясь, что их не обнаружат. В целом полет предстоял довольно долгий, больше 10 часов, и это по прямой, а с учетом рельефа местности полет мог затянуться на дополнительные несколько часов. «Ну что, сыграем?» – спросил Рик. «Давай в акванаду», – предложил Ван. «Отлично, все играют, Адламс», – сержант в ответ лишь согласно кивнул, и в следующий момент в дополненной реальности у всех появились карты. Терн, взглянув на сданные ему карты, сразу сбросил и отстранился. У него еще свежие были воспоминания, как он проиграл и до сих остался должным 5000 кредитов. А вот парни играли с удовольствием, но это было понятно, чем еще себя занять. Это Терну было, что делать, базы учить, а вот у остальных членов отряда базы знаний были изучены едва не десятилетия назад и теперь лишь изредка их обновляли. Следующие несколько часов полет шел без каких-то затруднений. Просто летят, то над лесом, то над трассой, то над полем каким-то, то над озером. Пашу даже пару раз отвлекался на то, чтобы понаблюдать за красотами родной планеты. Он ведь по сути нигде толком не был за свою жизнь. Ферма, город рядом, училище, столица. А теперь он за короткое время уже много где успел побывать. Не сказать, что он сильно был рад этим путешествиям, но что-то в них было. Несмотря на войну с зюргами, сама планета вдали от человеческих мест обитания мало пострадала. Леса оставались таким же, как и века назад. Надо что-то более глобальное для разрушения всего этого. Хотя куда уж больше. «Красиво, тоже нравится?» – спросил у Пашу Рик, заметив, как тот наблюдает за голограммой. «Да, кажется, я только сейчас вижу, что из себя представляет моя родная планета, за такое не грех отдать жизнь», – произнес Пашу. «Это уже ты слишком погрузился. Запомни, кроме близких есть очень мало вещей, ради которых стоит отдавать свою жизнь», – произнес Рик, улыбнувшись. «Ладно, хватит тебе тут сидеть. Мы получили сигнал от майора. Тут недалеко формируется очередной инцепторн. Вроде бы начальная фаза. Мы самые близкие, и нас попросили проверить. И как это согласуется с тем, что мы должны быть незаметные?» – спросил Пашу. «Ты прав, не очень, но и допускать появление инцепторна мы не можем. У нас на борту есть десяток килотоннок», – произнес Рик и кивнул в заднюю часть салона, в которой только сейчас Терн заметил контейнеры со знаком радиоактивной опасности. «Мы взорвем», – уточнил Терн. «Да, просто подлетаем, скидываем, улетаем в сторону, взрываем. Ударная волна от килотонки всего около 400 метров, на большем расстоянии она не сорвет с нас маскировку», – пояснил Рик. «А вот и подлетаем». В этот момент все обратили внимание на пирамиду из изломанных тел женщин. Рядом с ней лежало на боку несколько пассажирских флайеров и догорали остатки 10 военных флайеров. Из зюргов тут присутствовали лишь 3 глайдера и один малый десантный флайер зюргов. Видимо, пытались перебазироваться, но нарвались на зюргов. Судя по окрасу флайеров, они из Панаки. Там пару дней назад наши взорвали мегатонку. Слишком много зюргов было. Они, видимо, после взрыва бежали, — произнес Ван. «Судьба, сука, пережить один ядерный взрыв, чтобы погибнуть от другого», — произнес Адламс. «Хо, хуст, давайте начинайте сброс». «Есть», — ответили парни и нажали на кнопку открытия заднего пандуса в боте. Едва тот опустился вниз, парни подхватили один из ящиков и подтащили его к краю, после чего Хо стал настраивать бомбу. «Готово, 2 минуты до точки сброса», — произнес Адламс. «Мне не по себе от того, что мы столько людей сами убиваем», — произнес по личному каналу связи Рик Утерн. «Выхода нет», — ответил Рик. «У майора провели исследование, Чтобы спасти инфицированных жертв, нужна медицинская капсула в первые 3-4 часа после заражения. Тут, кивнул на голограмму Рик, прошло уже больше суток прошло. Смерть в взрыве куда лучше, чем от того, что из тебя вылупляется инопланетная тварь. И учти, все это время они ощущают жуткую боль. Я это понимаю, но... Тут Терн не мог подобрать нормально слова, но меня к такому не готовили. Никого к такому не готовили, произнес Рик. Думаешь, нам легко это делать? Думаешь, раз мы убивцы со столетним стажем, то ничего не чувствуем? Поверь, если бы не психорректировка Дикса, то многие из наших уже давно бы сошли с ума. Если будет совсем хреново, обратись к Диксу, он поможет. Я подумаю над этим, принял решение Терн. В этот момент Хо и Хуст скинули бомбу по команде Адламса. «Минус одна тварь», — произнес Хуст. Через 10 секунд после сброса, когда зюрги внизу уже обнаружили появление бомбы из ниоткуда, но не успели отреагировать на это, бомба взорвалась. Еще недавно Терн не думал, что будет так спокойно относиться к ядерным взрывам, но вот очередной взрыв немногим больше, чем в 2 километрах позади них. Яркая вспышка на мгновение, ослепившая сенсоры, направленные на пирамиду из женских тел, а потом на месте инцептора на небольшой кратер, ну как небольшой, всего в пару десятков метров в глубину.